Глава 4. Москва. 13 мая 1682 года. Полчаса, не меньше, потребовалось, чтобы выстроить колонну. Поезд из уймы телег, двух пушек, усадебных людей и множество бойцов получался большим и длинным, особенно если идти не по самым широким улицам Москвы. Впрочем, этих улочек нам предстояло пройти немного, сверсту не более. А дальше либо широкое пространство, либо очень широкое, как сама Красная площадь. Самое сложное в пути — это не столько узкие улочки, здесь бунтовщики вряд ли додумались бы устроить засаду. Сложнее нам будет выходить как раз на открытое пространство. Стрельцы не приспособлены ставить баррикады. Не знаю почему, может быть, все дело в том, что не имеют опыта уличных боев в городских условиях. Ну или руки пачкать не хотят. Хотя на улицах редко увидишь хоть что-то, что можно использовать для баррикад. Народ здесь практичный, каждую досточку в дом отнесет. Но ведь не лошадиный же навоз использовать для крепости. Что тут спросил я, когда подошел к блокпосту, где еще недавно звучали выстрелы. Вопрос был задан скорее для проформы. Только что я изучал диспозицию с высоты. Считал противника, определял наши шансы. Из-за этого чуть было не сломал себе ногу. Когда слезал с крыши терема, задел бок. И уж было забыл, что он у меня ранен. Из-за резкой боли чуть было не упал. Правда, реакция не подвела. «Тут все недобре. Зело много воров собралось, да вон еще бирючи нашлись. Кричат о том, что мы это наряд державный нарушаем. А будто бы они суть есть оплот державный». Сотник Собакин, а именно это он был назначен мною ответственным за этот участок, ухмылялся. Я прекрасно понимал, ему хочется поговорить, еще раз услышать все доводы в пользу того, что именно мы и закон, и порядок, а не бунтовщики. В общем, в этом времени, имея крайне ограниченный инструментарий для общения, люди — большие любители потрепаться. Вот только времени, чтобы разводить демагогию и торосы, теперь точно уж нет. Любой, видя происходящее, разок послушав мои доводы, уже понял бы и проникся, и выбрал правильную сторону. Ну, а если у существа разума нет, даже в базовой комплектации, то такие дурни мне и вовсе не нужны. Рассчитываю, что под мою руку встали люди, а не существа без разума. Логично, что если они со мной, а я уверен в своей правоте, то дураков вокруг меня немного. — Готово, полковник! — сказал сотник боевых холопов князя Юрия Ивановича Ромодановска, Алексей Дробатый. — Подкатывай пушки, а я выйду и слово свое скажу, — сказал я. И, не дожидаясь того, что меня отговорят от безрассудного дела, пошел метров на 5 вперед, где пространство расширялось, превращаясь в немаленькую площадь. Хотя в чем здесь безрассудство? Да, опасно, но разговаривать нужно, доводить свою правду необходимо. И когда есть сила, помноженная на правду, то нет ничего, чтобы эту синергию одолело бы. «Слово дадите сказать, аль воевать начнем сразу!» — выкрикнул я. Вроде бы как выражение молчания, знак согласия должно появиться куда как позже, ближе к концу следующего века. Но и теперь уже все выглядело именно так. На меня были направлены стволы пищалей. Нашлись среди бунтовщиков стрельцы, которые, не дрогнувшей рукой, наводили свои ружья в сторону выхода с узкой дороги. «Живый царь и царевич! Будет вам смут учинить! Пришлите своих людей выборных, дюжину, много две! Вот пушай и увидят все своими глазами!» — вещал я. Цепочка заколыхалась. Некоторые стволы дрогнули и пошли вниз. Между тем я старался охватить своим взглядом тех бунтовщиков, которые все еще направляли на меня свои ружья. Не так-то быстро произвести залп, тем более, когда явно нужна команда. Ну а по этой команде я успею сигануть в бок или спрятаться за теми щитами, которые выставили вперед мои стрельцы. «Более того, скажу вам, стрельцы, можно ведь и двух царей иметь на престоле. Империя не оскудеет от того. Пущай, разумник Петр Алексеевич царем будет, а Иван Алексеевич вторым царем при нем. И так согласие между всеми настанет. А ежели кто вам иное скажет, тот смутьяный вор, — сказал я и тут же выполнил маневр тактического отступления. Стрельцы еще слушали меня с разинутыми ртами, словно малые дети, и крутили головами, будто бы в поисках родителей, чтоб те подсказали им, что хорошо, а что плохо. А вот поспешивший выдвинуться вперед линии бунтовщиков всадник уже давно проявлял намерение ничего более не ждать и выстрелить в меня из пистолета. Прозвучал выстрел. Но поздно. Я не только скрылся за щитом, но и успел сделать вдох-выдох. Наверняка стрелявший и сам понимал, что убить он меня не сможет. Ведь я прекрасно видел этот маневр. Ну и стрелял, видимо, так, для страстки. «Пали, братцы-стрельцы, выжигай сучья нарышки на племя!» — надрывно заорал всадник. «Всем сесть и приготовиться!» — не слишком громко, чтоб не слышал противник, отдал приказ я. Стрельцов учили стрелять в грудь. Если даже присесть на корточки, то пуля, если и пробьет щит, то почти наверняка пролетит мимо над головою. Я уже надеялся, что меня услышали, что посеял своими словами сомнения в умах бунтовщиков, как бах-бах-бах. Прогремел залп в нашу сторону. Свинцовые шарики дробно били в наспех сколоченные щиты. Несколько пуль действительно преодолели препятствие. Эти уже были на излете, встретившись с препятствием, но если последует еще один залп, то щиты наши, видать, развалятся. Потому действовать нужно было быстрее, но не так уж и быстро готовятся пушки к выстрелу. Может, придется еще поговорить с бунтовщиками, но только из-за щитов. «Пушки готовь!» — прокричал я погромче, насколько хватало голоса. Это был еще один посыл для бунтовщиков. Может, убоятся артиллерии да разбегутся. Но не хотел я проливать кровь людей не злых, сомневающихся, а, проще говоря, обманутых. Ну, а будут упертыми, ну, простите, сами нарвались. Яичницу не пожарить, не разбив яйцо. И ведь сейчас передо мной стоят, пусть и с замутненными умами, но все-таки выученные русские бойцы. Разве же у России на всех ее огромных границах избыток воинов? Или нам не нужно продолжать освоение Сибири или Дальнего Востока? Вот туда бы я этих смутьянов и заслал мелкими партиями в разные места для перевоспитания. Ну или хотя бы на Аляску, ах да, она ведь еще не открыта. «Эй, самозванный полковник!» — послышался издевательский мужской голос. «Возрадуйся, что я снизошел до тебя и говорю с тобою. Я боярин Хованский. С чего сховался-то от меня?» «Это я сховался, а не ты ль Хованский привык ховаться?» — отвечал я, показывая тем временем Прошке на большой нарезной мушкет. Тот самый, которым я уже пользовался и прицельность стрельбы из которого оценил. Убить Хованского, а ведь это во многом бы решило проблемы. «Яуды твои гагренные подрежу, пёсий сын!» — взъярился Хованский. «А ты не лайся! В чем слово свое даешь, коль мы под твою руку пойдем?» Резко сменил я тон разговора. На меня с удивлением уставились все те, чьи взгляды я мог рассмотреть. Уверен, что и другие стрельцы, как и боевые холопы Юрия Ивановича Рамадановского, после таких моих слов оказались в замешательстве. «Время, время выгадываю нам!» — прошипел я, понимая, что они меня сейчас своими собственными руками заставят замолчать. Лица союзников разгладились, и они уже стали с ухмылками и с азартом вслушиваться в то, что вещает Хованский. А тарарой пел соловьем. «Подле меня останешься, и людишек твоих привечать стану починых. Мудрые стрельцы нам зело потребны. Серебра насыплю, не сомневайся». Мне даже показалось, что если бы я сейчас спросил Хованского, а не предложит ли он мне на часок свою жену, так Иван Андреевич и на это бы пошел. Нет, не отдать жену мне во временное пользование, а лишь пообещать. Только бы я сдался. Ясно было, для чего мне нужна была вся эта беседа с одним из главных зачинщиков бунта. Нельзя было допустить еще одного залпа стрельцов по нам. А теперь, когда уже пушки готовы к выстрелам, и все ждут только моей отмашки, чтоб лишь на миг приоткрыть наши щиты... «Пали!» — приказал я. Ба-ба-ба-бах. Оглушительно прогремели орудия. Я только и успел, что открыть пошире рот, да закрыть глаза и, насколько только возможно, уши. Но это, если честно, не так уж и сильно помогло. Стреляли мы хоть и в самом конце улицы, а все ж между стенами, так что звук отразился и рикошетом ударил по бойцам. Были и те, что, схватившись за голову, упали. Но если кто и получил контузию, то вряд ли тяжелую. Ну что ж, в Кремле подлечим. Что-нибудь дадим попить, да спать уложим. Ближняя картечь вырвалась в сторону бунтовщиков. Первый ряд подготовившихся к стрельбе мятежных стрельцов выкосило. Попадало как бы не больше половины бунтовщиков. Досталось и тем, кто был за их спинами. Железные шарики прошивали человеческую плоть, устремляясь к другой жертве. Расстояние между нами было невелико, а заряд у пушек немалый, так что такой снаряд мог спокойно прошить сразу два тела и остановиться только внутри третьего бунтовщика. Так что третьему тоже было бы несладко. «Первая линия, стройсь!» — выкрикнул я, первым выходя из узкого участка дороги на площадь. Наверное, эффектно получалось. Грозный я вышел из облака дыма наперевес с огромным ружьем. Голливуд, чтоб он сгорел дотла какой-то. В руках у меня был тот самый мушкет. И вот в этот момент я даже не думал, какие для меня лично могут быть последствия при выстреле. Стрелять из вот такого вот оружия... Вполне возможно, но при определенной сноровке и недюжинной силе. Но это был всего лишь только второй мой выстрел. Вот он, точно. Хованский. Иных конных я и не наблюдал. А этот богатый сразу видно. Да и конь. Такой должен стоить, как обмундирование трех десятков стрельцов. Один из зачинщиков бунта спрятался за спинами своих стрельцов. Его не задела ни одна картечина. Или же провидение оставляет этого гуся для моей пули. Вот сейчас мы и проверим. Как мог, прицелившись, я нажал спусковой крючок. Этот карамультук меня так легнул в плечо, что я не удержался на ногах и плюхнулся на пятую точку. В итоге мы с мушкетом оказались разделены. Он улетел в одну сторону, я в другую. В дыму от сожженного пороха не сразу удалось рассмотреть, что ж из моей вылазки вышло. «Да твою ж мать!» — выругался я, когда понял, что попал не во всадника, а в его коня. И теперь Хованский, необычайно ловко для своего немалого возраста, спрыгнул и удалялся прочь, обгоняя некоторых бегущих стрельцов. Жахнуть из пушки — это ведь не только получить непосредственный поражающий эффект. Это еще и психология. «Пали!» — командовал сотник Собакин. «Все правильно. Если стрельцы уже выстроились, нужно отягощать для бунтовщиков последствия». Бах-бах-бах. Прозвучали выстрелы моих стрельцов. Тут же и Глебов подоспел. Он впереди вырвавшихся на волю конных стрельцов сжимал шпагу и несся за убегающими мятежниками. Стременные кололи бунтовщиков, сбивали их с ног, топтали конями. «Всем на выход!» — прокричал я, давая ход колонне. Теперь стременные погонят стрельцов, расчищая для нас площадь. Дальше еще одна довольно узкая дорога, и все, дальше Красная площадь. Пушки, конечно, перегородили путь телегам и людям, которых мы спасли в усадьбах. Да и самим моим стрельцам тоже. Потребовалось некоторое время, чтобы подвести коней и хотя бы наскоро закрепить пушки. Понадобилось еще минут 15, пока вернулись со своей охоты стременные стрельцы, чтобы наконец-то организованно двинуться в сторону Красной площади. «Стрелы зажженные пускай!» — скомандовал я, когда мы уже протиснулись на узкой дороге. Это был сигнал. Теперь со стен Кремля должно было стрелять все, что способно к выстрелу. Остатки стременных и моих стрельцов должны были пойти на вылазку у Боровицких ворот. С двух сторон бить бунтовщиков станем. Менее чем в версте раздались выстрелы. Угу, значит, все правильно. Значит, не подвели. И теперь, сколько бы мятежных стрельцов ни находилось у ворот, мы должны их одолеть и рассеять. На руку нам играло и то, что другие бунтовщики, которым удалось спасти от скоротечного боя рядом с усадьбами, будут сеять теперь панику. То, что мы уже используем артиллерию в условиях городского боя, уничтожит почти всякую надежду на спасение у бунтовщиков. «Первая линия товсь! Вторая линия товсь!» — командовал я, когда мы собирались выйти на просторы у восточной части Кремля. Тут противник не мог держать большое скопление своих сил. У Боровицких ворот с двух сторон были высажены достаточно густые палисады, и пространство здесь было не столь и широко. Безусловно, если бы использовался рассыпной строй, а противник был вооружен, ну, если не автоматами, то хотя бы пистолетами, палисад с его деревьями и кустами превратился бы как раз в отличную позицию. Но вот бунтовщики никогда не видели такого способа противостоять противнику. Приказав стрельцам выйти из узкого дефиле, я даже не стал дожидаться, когда все бойцы изготовятся к стрельбе. «Пали!» — скомандовал я. И лишь половина стрельцов выжила спусковые крючки. Другая половина просто-напросто растерялась, не успев сообразить. Но и они достаточно быстро взяли себя в руки и уже в разнобой разряжали свои мушкеты. Возможно, и нужно было дождаться, когда линия изготовится к бою. Но я упирал даже не столько на необходимость поразить живую силу противника, сколько на психологический эффект. Вылетели конные стрельцы, причем как со стороны ворот, так и Глебовские. Стременные расчищали для нас пространство, не увлекаясь боем, как и было ранее оговорено. А вереницы повозок все шли и шли. И вот уже первая скрылась за вратами. Казалось, все идет относительно гладко, хотя видел я, что были потери среди верных нам стременных. Выстрелы звучали не так часто, но и бунтовщики отстреливались. Вот только проблемы выходили с пушками. Грозной артиллерии пока что видно не было. Явно Алексей дробатый отставал. И тут два варианта развития. Или усилить охрану пушек и иметь дополнительные потери, так как бунтовщиков все равно много, и напасть на отстающих они могут. Или же нарочно испортить пушки, чтобы они не достались врагу, и вместе всем устремиться под защиту кремлевских стен. Ну уж нет, пушки нам нужны. «Дядька Никанор, бери свою сотню и отправляйся на помощь боевым холопам!» — скомандовал я. Десятник, которого я все-таки поставил на сотню, посмотрел на меня печальными глазами, но пошел выполнять приказ. Мне даже показалось, будто бы он со мной попрощался. Прозвучали выстрелы со стороны бунтовщиков. Сразу с десяток стременных вместе со своими конями завалились на брусчатку Красной площади. Бунтовщики стреляли издали, потому и залп у них вышел не особо слаженный, и ряд пуль пошел в молоко. Но вот теперь-то конные должны достать тех, кто в них стрелял. «Сотня, стройся в линию!» — командовал я, разворачивая стрельцов в нужную сторону, пока по фронту к обидчикам стременных. Удивительно, но не все стрельцы знали право-лево, не говоря уже о том, что я велел им построиться по фронту на запад. И вот тут я увидел, когда пушки уже были метрах в 200 от ворот, к ним устремились два отряда бунтовщиков, сотни три, не менее. Почему-то перед глазами стоял тот прощальный взгляд Никанора, словно он угадал такой поворот. Нет, с этим дядькой я прощаться не хочу. Он мне поддержка и опор, да и мудрый он. И отец он мой крестный. Вот не дам ему погибнуть, не допущу. «За мной!» — прокричал я, направляясь на усиление к пушкам. В правой руке шпага, в левый пистолет. Я бежал, опережая свою сотню. Стрельцы, что шли на перерез пушкам, даже не пробовали выстраиваться для стрельбы. Злые бородатые мужики с огромными топорами наперевес. Бердыши выглядели устрашающе. Я стреляю в толпу бунтовщиков. Разряжают свои пистолеты боевые холопы князя Рамадановского. «Вперед, братцы!» — кричит со всей дури дядька Никанор и с саблей над головой устремляется вперед на мятежных стрельцов. Меня ж будто и не замечают, так что я подбегаю к первому бунтовщику и колю его шпагой в голову. Лезвие встречает лишь небольшое сопротивление, а после клинок входит будто в пустоту. Резко выдергиваю шпагу и тут же колю другого противника, уже в грудь. Вжух! Летит прямо мне в голову бердыш. Лезвие грозного оружия отражает луч солнца и чуть было не ослепляет. С трудом я успеваю сделать шаг назад. Вжух! И этот же стрелец делает новую попытку достать меня. Работает он бердышом, как оглоблей. И, как ни странно, выходит весьма эффектно и эффективно. У меня не получается к нему подступиться. По-моему, уже в третий раз мимо меня пролетает бердыш. И вот тут-то мощного и умелого стрельца чуть повело в сторону следом за своим тяжелым оружием. «Эх!» — на выдохе колю я его в грудь. Не успеваю вынуть шпагу, он остается в теле умирающего бунтовщика. Но вот тут догоняет меня моя сотня и сходу врубается в сечу. Бунтовщиков оттеснили метров на пять. Я теперь смог извлечь из тела убитого стрельца свой клинок. Тут же вижу в его неподвижной руке пистолет. Проверяю, заряжен. Цель найти несложно. Красные кафтаны выделяются на фоне пестрого соцветия мятежников. Я их обхожу. Уже прицеливаюсь в одного. Взгляд выцепил вражеского бойца, что подкрадывается к рубящемуся в самой гуще дядьке Никанору. Стреляю. Тот, замахнувшись уже своим бердышом и почти пустив его в ход, падает. А я вновь врубаюсь в бой. Подмечаю увлекающегося врага и прокалываю его со спины. И вот тут сражение заканчивается. То ли мы одолели отряд бунтовщиков, то ли они испугались, приближающиеся чуть ли не полутысячи стременных, но бунтовщики бегут. Они концентрировались, у них появились командиры, которые выстраивали в линии своих стрельцов, но никто больше на нас не наступал. И мы не стремились уничтожить остальных бунтовщиков, да и вправду. Мы не можем уничтожить всех бунтовщиков, которые стоят на Красной площади. Они ж не могут одолеть нас, но важно то, что после этих боев мы становимся сильнее. А вот враг теряет боевой дух. И листовки пораскиданы везде, где только можно. Стратегически это победа. А не настало ли время для переговоров? Теперь можно вести речь с позиции силы. А это уже совершенно иной разговор.